Связи с белыми кубанцами все не было. Посланные к ним для связи из Ольгинской генералы Лукомский и Оранжин, переодетые в штатское, были арестованы в селе Гуляй Борисовке и едва спаслись от расстрела. В обстановке неизвестности командующий добровольческой армией стремился пробиться в предгорья Кавказа в район черкесских аулов. Туда же звали непроверенные слухи о том, что крупный кубанский добровольческий отряд действует в горных лесах и сейчас находится где-то близ Горячего Ключа. Но все же главной целью первого ледяного кубанского похода оставался город Екатеринодар, в котором у власти находилось правительство так называемых автономистов во главе с Лукой Бычом. Но военной силы правительство Кубанской области почти не имело, а на полпути к Екатеринодару, в недалеком от него Майкопе, сосредотачивались красногвардейские отряды, чтобы стать заслоном перед Корниловской армией. Ситуация менялась на глазах. Многолюдные кубанские станицы, через которые проходили добровольцы, все реже давали серьезное пополнение, хотя и встречали здесь белых с чувством откровенной радости. Так было, например, в большой станице Некрасовской на берегу реки Лабы, которую отряд красногвардейцев после бурного митинга оставил без боя. Он отошел к селу Иногородних Филипповскому, из которого округой управлял армейский военно-революционный комитет. Однако далеко не все командиры красных отрядов поступали так. Когда авангард белой армии подступил к переправе через реку Лабу, из камышей и из ближайших высот по добровольцам был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь. Генерал Корнилов, прискакавший к месту начавшегося боя, приказал форсировать реку только ночью. Подходившие к Лабе добровольческие части, благодаря такой встрече, получили день отдыха. На одном из приречных хуторов собрался военный совет армии. На нем решался только один вопрос: как перехитрить большевиков, переиграть их неожиданной тактической задумкой. Было решено ночью форсировать реку, оставив противника в уверенности, что белые идут еще дальше на юг. Перейти реку Белую и оттуда резко повернуть на запад в область черкесских аулов и местонахождение отрядов кубанских добровольцев. Нам надо переиграть противника, пока тот не силен в тактике. Есть предложение, Лавр Георгиевич. Военный совет добровольческой армии единогласно принял план, предложенный генералом Алексеевым. Во время заседания в дверях появился дежурный офицер Корниловского походного штаба. Он доложил, что Корниловский полк после небольшой огневой стычки овладел селом Филипповским. Отряды Сорокина отошли, но начали скапливаться поблизости, так что предстоял скорый бой. Оказавшись в Закубанье, добровольческая армия столкнулась с бедами, от которых во время пребывания в Новочеркасске и на Дону их спасал атаман Каледин. Армейское интендантство только налаживалось, походных кухонь и котлов было мало, приходилось рассчитывать только на гостеприимство казачьих станиц. К середине похода в казне, которая хранилась у генерала Алексеева, не осталось мелких разменных денег. Приварочные деньги и оклады стали выдавать коллективно на 5-8 человек сперва тысячерублевыми купюрами, а потом и пятитысячными. Такие крупные банковские билеты, которые не имели хождения среди селян, вызывали недоверие местного населения, когда добровольцы пытались купить у него продукты питания, одежду и обувь. Выход в таких случаях находился помимо воли командования. Гражданская война поразила противоборствующие стороны болезнью, которая в приказах называлась самообеспечением. Генерал Деникин писал: «Голод, холод и рваные отрепья — плохие советчики, особенно если село брошено жителями на произвол судьбы». Нужда была поистине велика, если даже офицеры, изранив в конец свои полобосые ноги, не брезговали снимать сапоги с убитых большевиков. Областными белыми добровольцами командовал достаточно решительный и смелый человек, военный летчик и георгиевский кавалер, штабс-капитан Виктор Леонидович Покровский, бывший командир 17-го армейского авиационного отряда в Риге, имевший самые лестные отзывы о боевой работе в воздухе. Правительство Кубанской области за победу в бою у станции Эйнем произвело штабс-капитана, воздухоплавателя-фронтовика, сразу в казачьи полковники. Вскоре Кубанская рада произвела его в генерал-майоры. Деникин отзывался о нем так. Покровский был молод, малого чина и военного стажа и никому не известен, но проявлял кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с моральными предрассудками. Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чиновные люди. Собрал отряд, который один только представлял собой фактическую силу, способную бороться и бить большевиков. Еще в феврале Алексеевым был послан порученец, который сумел 25 числа пробраться в город, окруженный почти со всех сторон войсками красных. Атамана Кубанского казачьего войска, пока полковника, в будущем генерал-лейтенанта Александра Петровича Филимова, имевшего 3 диплома Московского Александровского училища, Военно-юридической академии и Императорского археологического института. Просили любой ценой продержаться в столице Кубани до подхода добровольческой армии. В противном случае ее первый ледяной кубанский поход терял первоначальный смысл и цель. Казалось бы, что стоило кубанским добровольцам удержать город считанные дни. Но вечером 28 февраля областное правительство, атаман и добровольцы Покровского, уже генерал-майора, оставили Екатеринодар, переправившись на левый берег реки Кубань. На следующий день, 1 марта, в Екатеринодар без боя вступили красные войска. Потеря столицы Кубанского края сильно ударила по престижу белого движения на юге России. Деникин писал: «Это был тяжелый удар для всей армии. Терялась идея всей операции. Идея простая, понятная всякому рядовому добровольцу накануне ее осуществления. До Екатеринодара оставалось всего 2-3 перехода. Гипноз Екатеринодара среди добровольцев был весьма высок, и разочарование, казалось, должно было отразиться на духе войск. Генерал Корнилов и его генералитет поняли, добровольческая армия, говоря языком оперативников генерального штаба, попала в стратегическое окружение. Вырваться из него можно было только ценой жизни многих добровольцев. 5 марта, с наступлением сумерек, Корниловская армия, соблюдая полнейшую тишину, двинулась за Усть-Лабинскую переправу. Марш совершался холодной ночью. Было решено остановиться на привал в станице Раздольной, но на рассвете отряды красных заняли соседнюю станицу Кореновскую, установили на ее окраине батарею и стали обстреливать добровольческий арьергард, состоявший из юнкерского батальона генерал-майора Боровского. Походная колонна двинулась дальше. В верстах в 2 от станицы Усть-Лабинской армейский авангард остановился. Разведка донесла, что на ее окраине расположились крупные неприятельские силы. Большевиками занята и железнодорожная насыпь, которая господствовала над низменной местностью. С нее ружейным и пулеметным огнем хорошо простреливалась вся приречная низина. Уже после гражданской войны исследователи скажут, что тот маневр добровольческой армии, осуществляемый по тактическому замыслу ее командующего, отличался смелостью почти безрассудной. Ситуация складывалась критическая. Сзади напирали отряды Сорокина, грозившие вот-вот опрокинуть юнкерский батальон. Впереди находились занятая врагом станция, длинная узкая дамба в виде железнодорожной насыпи длиной в 2-3 версты и большой мост через реку, который мог в любую минуту быть взорван или сожжен. К Усть-Лабинской шла железная дорога от Екатеринодара и станции Кавказской, откуда красные могли подбросить значительное подкрепление и бронепоезда. Начался бой в северном и южном направлении от остановившейся походной колонны белых. К востоку и западу от нее на виду у всех маячили конные разъезды красных, грозя появлением значительных сил конницы. Кольцо окружения все теснее и теснее сжималось вокруг нескольких тысяч добровольцев, которые теперь защищали свой обоз, остановившийся посреди поля и уже обстреливаемый артиллерией. А в обозе кочующей армии тогда находилось уже до 500 раненых и больных. К концу ледяного похода их число достигнет 1500. Не считая беженцев и так называемого небоевого элемента в виде общественных деятелей, следовавших за добровольческой армией и ждавших своего победного часа. Генерал Корнилов чутко относился к раненым и болел за них душой. Одним своим видом командующий вносил успокоение в сердца страдальцев, лишенных элементарной медицинской помощи, так как не было ни медикаментов, ни хирургического инструмента, ни перевязочного материала, ни антисептических средств. Раненые добровольцы испытывали невероятное страдание не только от постоянных перевозок. Они умирали от заражения крови и от невозможности сделать им операции. Смерть витала над лазаретом, и молодые жизни боролись с ней не раз исключительно только силою своего духа. Иногда в походе обстановка в армейском лазарете была настолько тяжелой, что раненые, теряя самообладание, угрожали лазаретному персоналу револьверами. Чтобы прорваться через Усть-Лабинскую, генерал Корнилов послал в атаку полк ударников и юнкеров. Они овладели железнодорожной насыпью и стали охватывать станицу с двух сторон. От Усть-Лабы показался конный парламентер. Станичники соглашались пропустить кадетов без боя. Но в это время к мосту подошел бронепоезд красных, пушки которого повели огонь шрапнелью. Со станции Кавказской подошел эшелон, который стал спешно разгружаться. Вскоре со станичной окраины по подходившим добровольцам ударили с новой силой пулеметные очереди, затрещали ружейные выстрелы. Опять Корнилов в жестоком огне, и Марков горячо нападает на штаб. «Уведите вы его, ради бога! Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь. А вы сами попробуйте, ваше превосходительство!» К тому времени Корниловский ударный полк уже ворвался в станицу, захватил полностью дамбу и перешел по мосту реку Кубань. Армейская походная колонна тронулась вперед, добровольцы вырвались из кольца окружения, получив возможность продолжать свой марш-бросок. Командующий разрешил остановиться на ночлег только в станице Некрасовской, когда за сутки с боем было пройдено 40 верст. Уставшие люди, не дожидаясь квартирьеров, засыпают прямо на улицах, чтобы утром проснуться от артиллерийских залпов своих преследователей.